После того, как старый кладовщик неосмотрительно дал Нортису разрешение посягнуть на содержимое склада, надо думать, он сильно раскаялся в этом решении. Нортис разошелся на полную катушку и загрузил АКДУ так, что вместительный контейнер заметно просел, а крышка закрылась лишь после серьезной помощи. Коллега брал все подряд, старательно не замечая все расширяющихся и расширяющихся глаз Михаэля. Мотки разнокалиберных проводов в цветной обмотке, стандартные широкого спектра и специализированные только для одной функции блоки управления, раскуроченные и перегоревшие электронные платы, давно истощившие свой ресурс аккумулятора. И это только малая часть наименований. После опустошительного рейда Нортис мог с уверенностью заявить, что законсервированное сотню лет назад оборудование уже больше никогда не пригодится по своему прямому назначению. Только на переплавку. Чтобы не подставить старика, Калека не трогал самые новые поступления. Хотя и был уверен, что никто не хватится пропажи. В этом городе всем на все плевать, и про расположенные на самом краю купола, набитый старьем склад никогда не вспомнят. Равно как и про старика-кладовщика. И он, и его жалкий склад давно уже списаны со счетов. Следующие двое суток Нортис практически не спал, корпя над созданием робота, достаточно миниатюрного и одновременно с тем могущего выполнять большое количество функций. Обладай, коллега, запчастями последнего поколения, задачу удалось бы решить за несколько часов. Но в его распоряжении лишь древние блоки от бытовой техники и рабочих роботов, давно выработавших рабочий ресурс. Громоздкие, зачастую несовместимые друг с другом, неподходящие подсоединительные слоты. Новые проблемы возникали постоянно. Блоки управления и прочие части с электронной начинкой были настолько примитивны, что пришлось на скорую руку изменить отладочную программу, могущую протестировать их, чтобы определить состояние и функциональность. Затем пришлось ломать голову, как заставить заработать эту сборную солянку из разнокалиберных запчастей. Но все же удалось. Перелопатив уйму технических справочников и старых инструкций, Нортис добился своего. Робот заработал и под прямым управлением броскома сделал первый неуклюжий шаг. Повел угловатой головой по сторонам. Все механизмы функционировали исправно и почти бесшумно. Дальше осталось сделать самое простое. Загрузить на встроенный хард примитивный искусственный разум, чтобы робот мог действовать относительно самостоятельно. Этим Нортис и занялся, наспех проглотив почти пригоршню таблеток и пару кусков спрессованной плитки сухого пайка. Таблетки люб-меда уже заканчивались. Пора навестить доктора-проходимца и перекупить следующую порцию медикаментов. Но не сейчас. Через пару дней. Установка программного пакета прошла быстро и успешно. В качестве ИИ Нортис загрузил примитивный псевдоинтеллект от электронной робоигрушки под непонятным кодовым названием AIBO9999L. Сам программный пакет коллега скачал с сети, воспользовавшись услугами пиратского файлообменника из раздела «Сделай домашнего любимца своими руками». Благо, защита с программы была уже снята неведомым умельцем, которому Нортис был премного благодарен. Коллега немного изменил программный код, прописал пару дополнительных функций, изменил значение нескольких команд и убрал ненужный для его цели хлам. Хотел полностью избавиться от встроенных в код выражений эмоций, но обнаружив, что они напрямую связаны с ядром программы, отказался от этой затеи. В последнюю очередь Нортис напялил на корпус робота подсушенную крысиную шкуру, и дело было сделано. На свет появился крыс, издалека практически неотличимый от сотен грызунов, заполонивших 12-й сектор. Вблизи в глаза сразу бросалась неестественная угловатость тела, слишком длинные лапы и мертвые линзы видеокамер. Но это уже мелочи. Нортис не планировал выпускать крыса в людном месте. Он был нужен только для одной единственной задачи. После ее выполнения робота можно смело разбирать на составляющие. Удовлетворившись работой, Нортис оставил робота включенным и передал его под контроль ИИ. Робот тотчас активизировался и принялся наворачивать круги по небольшому складскому помещению, тестируя системы и механизмы. Не обращая внимания на деловито жужжащего крыса, парень придвинулся к мерцающему экрану монитора и с интересом принялся изучать найденную в сети информацию, листая страницы с молниеносной быстротой и лишь изредка делая паузу, чтобы отгрызть от пайка небольшой кусок и запить его глотком воды. В верхнем углу экрана висела объемная фотография коренастого и коротко стриженного мужчины, на которую калека изредка бросал короткие взгляды. Это и есть искомый человек. Татуировщик по прозвищу Игольщик. Настоящее имя – Гизо. Распахнутая на груди кожаная куртка обнажала волосатую грудь, испещренную татуировками. Ниже – темно-синие джинсы и начищенные черные ботинки на толстой подошве. На запястье сверкает дорогая модель броскома. В ухе блестит золотое кольцо с гравировкой. Недешевые шмотки. Да уж, Гиза явно не нуждался в деньгах, и это настораживало. С каких это пор дешевый татуировочный салон в самом бедном секторе купола приносит столь высокую прибыль? Очень сомнительно, чтобы местный сброд мог заплатить за татуировку, и более того, им и в голову не придет обращаться к настоящему мастеру и тратить на это сомнительное удовольствие с трудом найденные деньги. Проще набодяжить самодельную краску и при помощи куска проволоки или обычной иголки набить тату самостоятельно. Дешево и сердито. Жизненная кредо жителей внешнего сектора. Отсюда следует простой вывод. Татуировочный салон не больше, чем хобби для достаточно обеспеченного человека. Или прикрытие для основных сомнительных дел, приносящих настоящие деньги. А это уже криминал. Легально столько не заработаешь. Во всяком случае, в 12-м секторе. Здесь попросту нет столь хорошо оплачиваемой работы. Полиция не могла не обратить внимания на Гизу, но он до сих пор не отправился на урановые рудники, что наводит на следующую мысль. У игольщика хорошее прикрытие и связи с нужными людьми. Об этом же свидетельствовал один немаловажный факт. Гизо еще жив. Несмотря на вызывающий дорогой прикид и броском, он не нарвался на нож обезумевшего наркомана или оголодавшего мута. Этого человека ему предстояло захватить. Проделать это следовало максимально быстро и незаметно. Центральные коридоры сектора слишком многолюдны, поэтому Нортис остановил выбор на жилом блоке Гизо Игольщика. Благо, адрес он уже успел найти, воспользовавшись автоматической сетевой справочной. Общие детали плана уже оформились. Осталось продумать детали, провести подготовку и выждать подходящего момента.